Внезапная отставка министра. Бапалхант Лодха был министром общественных работ одного индийского штата. На основании каких-то туманных обвинений его отстранили от дел. Желая оправдаться, он потребовал расследования, но правительство штата медлило с расследованием. Полтора месяца Лодха жил в состоянии постоянного душевного напряжения, а затем впал в глубокий летаргический сон. Сон длился 7 лет, с 1944 по 1951 год. Все 7 лет Лодха лежал как мертвый, ни разу не открыл глаз и не сказал ни слова. Его кормили жидкой кашицей через резиновые трубки, вставленные в ноздри, делали ему инъекции витаминов, массировали мышцы, и на протяжении 7 лет днем и ночью каждые полчаса меняли положение тела, чтобы не было застоя крови. На 4-м году летаргии Лодха перенес воспаление легких, но пенициллин спас его. Неизвестно, сколько бы он спал, если бы не заболел малярией. В первый день приступа температура у него повысилась до 40 градусов, а на следующее утро упала до 35. В этот день больной начал чуть заметно шевелить пальцами рук, а через несколько дней — пальцами ног. Вскоре он открыл глаза, а через месяц уже мог поворачивать голову и самостоятельно есть. Зрение вернулось к нему лишь через полгода, а окончательно он пришел в себя только через год. Лодха был здоров физически и психически. В 1957 году он благополучно отпраздновал в кругу семьи свое 70-летие. Несколько лет назад в печати появилось сообщение о женщине, которая проспала 20 лет. Женщину звали Надежда Артемовна Лебедин. Выросла она в селе Дрюкивна под Днепропетровском, работала в колхозе птичницей. Муж ее погиб на войне. После войны она снова вышла замуж, родила дочь. В 1953 году, когда ей было 35 лет, она заснула. Перед этим ее целый год клонило ко сну. На работе ли, дома, в кино ли? «Все спать хотелось», — рассказывала она впоследствии. «Домой, бывало, приду и даже не могу до постели добраться. На пол сяду, головой прислонюсь к кровати и засыпаю. Как-то белье замочила для стирки, а стирать уж чувствую, не могу. Тут муж пришел, я ему говорю, умираю, больше ничего не помню». Первые 5 лет Надежда Лебедин пролежала в больнице. Затем ее взяла к себе старуха-мать. Умер ее муж. Дочь училась в школе-интернате. Проснулась Надежда в день смерти матери. Подобные случаи известны медициной с незапамятных времен. В одном медицинском сочинении 17 века рассказывается о греческом поэте Эпименидесе из Креты, который якобы проспал в пещере 57 лет. Павлов наблюдал больного, который спал более 20 лет. Аналогичный случай произошел и в XIX веке. Что касается 5-летнего или 7-летнего сна, то это совсем не редкость. Многие газеты мира обошло сообщение о 19-летней Марии Елене Телео из Аргентины, заснувшей в день убийства президента Кеннеди в 1963 году. В 1970 году она еще спала. К сожалению, мы не знаем, продолжает она спать или уже проснулась. Классификация подобных случаев начинается с так называемой периодической спячки, при которой сон продолжается от нескольких часов до 2-3 недель. Мышцы туловища у спящих расслаблены, артериальное давление понижено, на электроэнцефалограмме сонные веретены. Несмотря на это, разбудить спящих не удается. Люди, которые спят по 2-3 суток, спят особенно крепко. Организм их заметно обезвоживается, они убавляются в весе. Просыпаясь, они жалуются на головную боль и слабость. Мы называем эту форму спячки коматоподобной. Когда сонливость длится 2 или 3 недели, больные просыпаются, ходят в уборную, съедают что-нибудь и немедленно засыпают снова. Это сомнолетная форма спячки. Обе формы спячки встречаются у молодых людей, чаще у женщин. Спячка может настигнуть человека без видимых причин. но может быть и спровоцировано физическим или умственным переутомлением. Иногда причиной спячки является органическое поражение мозговых структур, но чаще, пожалуй, виноват в ней психогенный фактор. Взаимоотношения между органическим и функциональным при этом заболевании настолько сложны, что трудно не согласиться с одним крупным неврологом, который сказал, что определение происхождения спячки во многом зависит от личных взглядов исследователя. Иногда врачам приходится иметь дело с синдромом Клейна-Левина. Это комбинация сомнолентной формы спячки и возникающей на это время прожорливости. Просыпаясь, больной набрасывается на все съестное, что попадается ему под руку. В эти минуты он агрессивен, возбужден, напряжен. Насытившись, он снова засыпает. И так несколько недель. Синдром Клейна-Левина встречается чаще всего у молодых людей. Это проявление серьезных неполадок в психике и нарушение функции гипоталамических структур. Результатом психического потрясения может быть и длительный беспробудный сон. Такое потрясение испытал индийский министр и девушка, заснувшая в день убийства Джона Кеннеди. Повышенная чувствительность к внешним обстоятельствам в сочетании с функциональными нарушениями нервной системы – благоприятная основа для летаргического сна, который так занимал воображение поэтов. Вспомним пушкинскую «Мертвую царевну», которая, как под крылышком у сна, так тиха, свежа лежала, что лишь только не дышала. Ждали 3 дня, но она не восстала ото сна. Заснувшие летаргическим сном, конечно, дышат, но дыхание у них такое слабое, и сердце бьется так редко и тихо, что и впрямь можно подумать, что человек мертв. Так и рождались в прежние времена легенды о похороненных заживо. В долгом летаргическом сне умственное развитие затормаживается. Одна девочка заснула в 4 года и, проснувшись через 18 лет, просила игрушек. Задерживается иногда и физическое старение. В бельгийских газетах промелькнуло несколько лет назад сообщение о женщине, проспавшей 20 лет. Проснувшись, она выглядела почти такой же юной, как и в первые месяцы сна. Но чудо длилось недолго. За год она постарела на те же 20 лет. Первая мировая война вызвала целую гамму истерических приступов сна. При бомбардировках и артиллерийских обстрелах наступала истерическая нарколепсия. Солдаты засыпали внезапно, разбудить их не удавалось. Приступ длился от нескольких минут до нескольких часов. Более длительные приступы охватывали жителей прифронтовых городов. Они выглядели как спящие, но глаза у них были открыты, и пищу, вложенную им в рот, они проглатывали. Чтобы выйти из этого состояния, им требовалось несколько дней. В те же военные годы объявился летаргический или сонный энцефалит, сыгравший важную роль в изучении сна и бодрствования. У больных двоилось в глазах, и они почти все время спали. Как мы уже говорили в главе «Жертвы Ноны», вирус энцефалита поражал задние отделы гипоталамуса и верхние отделы ствола, где расположена восходящая активирующая система. Сходным образом страдают аппараты бодрствования и от опухолей, черепно-мозговых травм, закупорки сосудов. Список вариантов патологической сонливости заканчивается сонной болезнью или сонной немочью. Вызывает ее микроб трипаносома, который разносит знаменитая муха ЦЦ. Через несколько месяцев после укуса у человека наступает дневная сонливость, сочетающаяся с ночной бессонницей. Особым признаком сонной болезни – оказалось отсутствие стадии сонных веретен и некоторых других электроэнцефалографических феноменов. Постепенно у больного весь сон складывается из дельта-сна и быстрого сна. Впрочем, все это не так уж важно. Важно то, что благоприятного исхода при сонной болезни не бывает. Во всех остальных случаях врачам удается побороть патологическую сонливость у своих пациентов. И те возвращаются к нормальной жизни.